Глава 20. В ожидании. Мы перенеслись в большую красивую комнату, обставленную в восточном стиле. Пол из натурального камня, обилие ковров и драпировок, массивная мебель с резными узорами. Больше всего меня поразила кровать. Круглая, огромного размера, с балдахином, как в фильме про султана Сулеймана. В голове сразу мелькнула мысль не только о султанах, но и гаремах. Я резко повернулась к моему демону и недобро прищурилась. «Что?» — настороженно спросил Рик. «Не нравится?» «Что ты, дорогой?» — начала я елейным голосом. Демон напрягся еще сильнее. «Ты мне лучше скажи. Это женское крыло?» Издалека начала я допрос. Роман Гарем Бертрис Смол был моим любимым, поэтому я знала, что дворец султана делился на две половины. Реакция Рига была неоднозначной. Он закатился в истеричном смехе. «Что вообще происходит?» «Прости, это не из-за твоего вопроса», — успокоил меня жених. Я продолжала хмуриться. «Просто ты сегодня очень деликатная, это на тебя не похоже», — добил мой самоконтроль демон. Я разозлилась и стала воинственно надвигаться на Рига. «Ты хочешь вывести меня из себя?» — тихо спросила я. «Тш-ш-ш!» — поднял руки принц демонов. «Если ты хотела узнать о гаремах, то после того, как нашей императрицей стала Роксолана, их упразднили». «Вы, Феникс, отличаетесь кошмарной ревностью», — подколол Рик. «Да ладно», — наигранно изумилась я. «Ничего подобного. Вот я совсем не против иметь несколько наложников». Мой демон заскрежетал зубами. «Еще чего?» — зарычал он. «Что за реакция?» — возмутилась я. «У тебя гарем, у меня гарем». «В мире, в котором я росла, давно существует равноправие. Думаю, вам этого не хватает», — забила я последний гвоздь в крышку своего гроба. Демон находился на пределе. Рик закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «У меня нет гарема», — выдохнул он. «Эх», — с сожалением произнесла я, в душе ликуя. «Ну да ладно, обойдусь без мужского гарема». «Ты меня специально злишь», — возмутился демон, наконец поняв мой стёб. «Ах ты!» Он подхватил меня на руки и бросил на кровать. От неожиданности я громко взвизгнула. Демон нагнулся надо мной и стал щекотать бока. Вот чего-чего, а щекотки я ужасно боялась. Громко смеялась и извивалась под ним, а демон с хитрым лицом наблюдал за мной. Вскоре я взмолилась о пощаде, пообещав никогда даже не думать о других мужчинах. Да я бы душу демону продала, кошмарно звучит, только бы он прекратил эту пытку. Рик лег рядом со мной на спину и заулыбался. «Теперь я знаю, как с тобой надо договариваться», — с превосходством произнес он. В меня словно вселился бес. «Хм, а в эту игру можно играть вдвоем?» произнесла я и, подскочив, напала на бока демона. Он вскочил, как ужаленный. «Знаешь, а у нас демонов рисуют по-другому», решила я перевести разговор в другое русло. «А то мне уже становилось мало одних его прикосновений. Все-таки не девочка». «Как?» — заинтересованно спросил Рик. «Мы верим в Бога, как и вы. Только у нас он один, по крайней мере, у некоторых народов, в том числе и у моего. Так вот, однажды сильнейший среди ангелов... Ангелы — это помощники Господа». Я не знала, какие подобрать слова для пояснения тонкостей христианской теологии Ригу. Сильнейший среди ангелов, Люцифер, поддался одному из семи смертных грехов — гордыне, и вознамерился захватить власть на небесах. Подстрекая прочих ангелов к мятежу, Люцифер собрал огромное войско, с которым выступил против сил света, но проиграл и был низвергнут на землю, где подталкиваемый жаждой мести стремился отвернуть верующих христиан от Бога. Падшие ангелы и есть демоны, которые подстрекают человека к грехам. Люцифер к гордыне, Мамона к алчности, Асмодей к похоти, Сатана к гневу, Вельзевул к чревоугодию, Левиафан к зависти, Бельфигор к лени. Про то, как они выглядят, я вообще молчу. Представляю. Сморщился Рик. Кошмар. У нас демоны не связаны с богами, и мы не вводим другие расы в пучину грехов. Хотя... Демон хищно улыбнулся. В этот момент в дверь постучали, и в комнату вошли три девушки, облаченные в платье горничных. Я сама недавно носила такое же. «Госпожа, ваш ужин!» — проговорила одна из них и поклонилась. Другая держала поднос, заставленный всякой снедью. «Прикажете наполнить ванну?» — спросила третья девушка и опустила взгляд. «Прямо крепостное право. Да я привыкла сама себя обслуживать». «Тебе пора отдохнуть», — решительно произнес демон. Я не стала даже спорить. Я и правда с этой войной престолов ужасно устала и хотела спать. «Мои покои рядом, как и покои императора. Охрана здесь великолепная. Порталом пользоваться можем только мы с правителем. Так что спи спокойно». Я благодарно кивнула Ригу. «А завтра попытаемся снять твой браслет-блокиратор». «Спокойной ночи». Поклонился принц демонов и вышел из комнаты. Не споря со здешними порядками, себе дороже, я молча последовала за девушками, которые помогли мне с купанием. Расслабившись в шикарной ванне, которая была больше похожа на бассейн, и наскоро поев, я переоделась в длинный шелковый пеньюар и легла в кровать. Думала, что от усталости быстро засну, но совершенно не могла сомкнуть глаз. Только я их закрывала, как передо мной всплывал образ Дорта с кинжалом в горле. Просто кошмар какой-то. Я вышла на балкон немного проветриться. Вид с него открывался шикарный. На небе тускло светили две луны, и здесь было море. Казалось, оно находится совсем рядом. Мир Нисса потрясал своей красотой. «Ты почему не спишь?» — произнес Рик, бесшумно подкравшись. Я вздрогнула. «Тебе надо колокольчик на шею повесить!» — заметила я, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. «Чего ты испугалась?» — недоумевал принц. «Я же сказал, что в эти покои не войдет никто, кроме меня и правителя». «А как же девушки?» — спросила я. «Они вошли с моего позволения». Я недоуменно приподняла бровь. «Мысленного», — добавил демон. «Теперь буду знать», — выдохнула я, наблюдая за накатывающимися волнами. «Тебе не спится?» «Я вижу его», — прошептала я тихо, но Рик меня услышал и понял. Он подошел ко мне и обнял. «Твоей вины нет, ты защищалась. Если бы я оказался там раньше, то разорвал бы этого». Принц шумно выдохнул. «Пойдем спать». Я напряглась, а Рик улыбнулся, сверкнув своими ямочками. «Ты у себя, а я у себя». «Побудь со мной, пока я не засну», — вырвалась у меня просьба. Рик подхватил меня на руки. Я уже начала привыкать к такому способу передвижения. Отнес на кровать, накрыл одеялом и лег рядом. «Расскажи мне сказку», — начала конючить я, как маленький ребенок. Рик усмехнулся. «Закрывай глаза, я расскажу тебе легенду о демоне-воине». «Боюсь, тогда я точно не усну». «Тогда ты расскажи». «Ох и хитрюга». «Слушай». И я рассказала ему историю о демоне и девушке нашего мира, прочитанную когда-то в интернете. Они были влюблены в друг друга, но их счастью помешали строгие людские нравы. Девушку объявили ведьмой и приговорили к сожжению на костре. После исполнения приговора демон долго кружил над пепелищем, а потом сложил крылья и рухнул вниз. В том месте, где погибла влюбленная пара, выросли две пурпурные розы. Демон лежал задумчив и серьезен. Я зевнув закрыла глаза и погрузилась в свою сказку. Открыв глаза, я увидела совсем не ту спальню, в которой засыпала вчера. Меня уже стала охватывать паника, когда рядом кто-то пошевелился. «Рик!» Медленно выдохнув, я принялась наблюдать за принцем демонов. Его лицо было спокойным и умиротворенным, как у ребенка. Черные длинные ресницы подрагивали во сне, который ему сейчас определенно снился. Где-то я вычитала, что сон длится в течение 10 секунд, и не могла в это поверить. Разве такое может быть? Подчас кажется, что сон очень долгий и снится всю ночь. Сейчас и проверим. Пристально наблюдая за спящим, я стала считать. На 9-й секунде демон внезапно распахнул глаза и хитро на меня посмотрел. «Он не спал!» «Тебе никто не говорил, что подглядывать нехорошо, да еще в такую рань?» — с улыбкой спросил Рик. «А никто и не подсматривает. Я откровенно за тобой наблюдаю». «Где я нахожусь и почему?» Решила я перевести разговор на нейтральную тему. «Ты у меня в спальне». Демон поднялся и зашагал к одной из дверей, за которой оказалась гардеробная. Слава богу, Рик был в пижамных штанах. «А как я оказалась в твоей спальне?» Ох уж эти наводящие вопросы. «Ты очень плохо спала, а я не мог себе позволить провести всю ночь в твоей кровати». Что-то сомнительно это все звучало. «А мне, значит, можно в твоей кровати спать?» — прищурившись, спросила я. Принц, уже одетый, присел на кровать. «Ну, пусть лучше твоя честь пострадает, чем моя». Я запустила в него подушкой, и он расхохотался. «Зараза такая!» «Сдаюсь!» — Рик схватил меня и усадил к себе на колени. «Ты моя победительница. Требуй, что хочешь!» С ухмылкой закончил он. «Перенеси меня обратно, пока никто не пришел». «Эх ты, такую возможность упустила!» Щелкнул меня по носу Рик. Стоило мне моргнуть, как мы уже были в моей спальне. В дверь кто-то стучал. «Сейчас ты позавтракаешь, переоденешься, и мы займемся поиском информации о браслете. Вечером у повелителя будет прием, поэтому к тебе придут модистки. Заранее сочувствую», — произнес Рик, а я с тоской вспомнила о своем волшебном шифоньере. Девушек, как и вчера, было 3. Я поела, привела себя в порядок и села ждать принца. Я даже успела заскучать, когда он, наконец, соизволил появиться. Первым делом мы заглянули к целителям, которые по очереди очень долго рассматривали браслет и пришли к неутешительному выводу. Они впервые наблюдали такой мощный артефакт, снять который не представлялось возможным. Рик мрачно кивнул, и мы спустились в библиотеку. Просидев там почти до обеда, мы не нашли ничего полезного. Принц хмурился с каждым часом все сильней, а я не теряла присутствия духа. «Мы обязательно что-нибудь найдем», — твердила я, подбадривая Рига. «Да и не все так плохо, как кажется. Я же могу применять магию духа и разума. У меня даже волшебная змейка есть», — похвасталась я татуировкой на запястье. А принц побледнел. «Откуда это у тебя?» — ошарашенно спросил он. «Что опять не так?» «Мне архимаг поставил. А что такого?» Я уже начала нервничать. «А Филарет, оказывается, не так прост, как кажется», — задумчиво протянул Рик. «Ответь на мой вопрос», — недобро потребовала я. «Эта руна оберег принадлежит клану рисских змей. И с некоторых пор ты тоже относишься к ним, потому что только рисская змея может носить такое тату». «Я теперь не только феникс, но и змея? Фу! Что это за клан? И чем мне грозит принадлежность к ним?» «Насколько я знаю, этот клан отличается разнообразием рас. Принимать в него имеет право только старший учитель, на которого тебе повезло, в кавычках, наткнуться. Клан рисских змей — что-то вроде закрытого общества, служащего богине Хильд, прародительницы оборотней, драконов, кентавров, минотавров, ирлингов и еще многих других рас. Хильд – суровая, но справедливая богиня, которая следила за порядком в мире, пока не разочаровалась в его обитателях. Затем она покинула мир со своими братьями и сестрой, а ее последователи продолжают следить за соблюдением законов богини. В этом заключается смысл существования клана рисских змей. Так что поздравляю тебя. Ты точно будешь оправдана на суде, потому как змея может карать отступников, имея прямые доказательства. Демон выдохнул. Фух, хоть одна хорошая новость за сегодня. Пойдем, тебя ждут пытки. И, увидев шок на моем лице, пояснил. Модистки уже в твоих покоях. Следующие 3 часа нескончаемых примерок пролетели довольно быстро. Сразу после портных девушки занялись подготовкой моей персоны к приему у правителя. Чему было посвящено сие мероприятие, я не знала, но в получении приглашения не было никаких сомнений. Все-таки это круто, когда за тобой ухаживают, как в высококлассном салоне красоты. Все эти масочки, примочки, массажи. Я лежала и думала, что на земле такой спектр услуг мне был недоступен. Помню, когда я училась в институте, пару раз ходила в салон красоты, и это встало мне в приличную сумму. Спасибо Мишке и его контрактам. Растерев всякими маслами, отчего кожа стала гладкой и шелковистой, и уложив волосы крупными локонами, девушки одели меня в красное платье, расшитое кружевами на восточный манер. Такая себе Кадын Эфенди, жена султана. В зал повелителя меня проводили 4 воинов. Везде лежали мягкие яркие ковры, длинные скамьи были обиты мягким материалом, люстра из драгоценных камней мягко переливалась всеми цветами радуги. Просто волшебно. А главное, здесь стоял мой любимый музыкальный инструмент — рояль, почему-то красного цвета. Руки так и чесались поднять крышку и погладить блестящие клавиши. Сзади ко мне бесшумно подошел правитель демонов. «Ригвальд рассказал мне о твоей принадлежности к змеям», — начал Сигвальд Рагнар. «Да», — выдохнула я, — «сама только узнала». «Разрешите сказать, что ваш дворец потрясающе красив?» Император улыбнулся. «Улыбнулся. Как же я ошибалась, считая его флегматичным? Это все потому, что он дома», — поняла я. «Позволь и мне заметить, тебе очень идет это платье». «Большое спасибо», — запоздало склонилась я. «Кстати, хотела спросить. Мне говорили, что демонессы носят откровенные наряды, а мне выдали это. Нет, не подумайте, я не разочарована, просто нестыковка какая-то». «Демонессы ходят в чем хотят, а этот наряд вошел в моду, когда приехала моя Роксолана». Тяжело вздохнул император. «Ладно, мне пора начинать прием. Почту за честь, если ты будешь моей спутницей». Мне стало как-то даже неловко. «Ладно», — император хитро прищурился. «Будешь рядом со мной, пока не появится Рик. Он отправился за старым демоном Каваллой, который может знать о твоем браслете хоть что-то. Потом я сдам тебя на руки принцу». «Хм, за тобой нужен глаз да глаз», — хмыкнул Сигвальд. Зазвучали фанфары, и мы прошли к постаменту, где стояла огромная скамья. Все собравшиеся внимательно следили за нами, а некоторые демоницы недобро щурились, пристально рассматривая меня. Император сел на свое место, а я встала немного позади. К нам стали по очереди подходить представители разных рас, поздравляя императора и преподнося ему дары. «У него день рождения?» Когда в зал вошли последняя группа гостей, я напряглась. Первым шел представительный мужчина, а за ним на цепях вели прекраснейшее существо, которое я никогда прежде не встречала. Это был огромный белоснежный волк с ярко-желтыми глазами. Он рычал и скалился на всех, а демоны шарахались в сторону. «Уважаемый император, позвольте поздравить вас и преподнести мой охотничий трофей — вожака ледяных волков. Этот зверь самый сильный среди собратьев. Он будет служить вам верой и правдой, как только вы наложите на него печать». У меня в груди защемило от жалости к великолепному зверю. Я всегда отрицательно относилась к охоте на животных. Вы даже не представляете, что со мной было, когда я услышала песню Александра Маршала про волчонка. Да я неделю ревела от жалости к стае волков и маленькому ребенку. Дура! Пусть так! Я заочно возненавидела этого любителя охоты. «Роган, сколько раз тебе говорить, что я ненавижу охоту на живых существ, пусть даже если они неразумны!» — громко произнес император. Ох, как он не прав насчет неразумности волка! Тот так блеснул на него глазами, что у меня похолодело внутри. «После того, как вы поставите метку, этот вожак сам покажет вам, где находится его логово. Сможете забрать себе щенят и вырастить как охрану». Звереть начал не только волк, но и я. «Повелитель», — обратилась я к злому, как черт императору, — «позвольте и мне подарить вам подарок». Сигвальд улыбнулся и кивнул. Все присутствующие следили, как я прошла к роялю, открыла крышку, провела руками по клавишам. Пробежав глазами по лицам собравшихся, я заметила, как демоны усмехаются, решив, что я не умею играть. Любитель охоты пристально смотрел на меня, светясь красной аурой. Извращенец. Посмотрев в глаза белоснежному зверю, я подняла голову и завыла, а затем в звенящей тишине запела. Зимой под вечер в Рождество была охота не напрасной. Бежал по снегу белый волк и красил след кровавой краской. У меня текли по щекам слезы, как в детстве, когда я слушала эту песню. И гнал охотников азарт, но только зверь внезапно замер. И людям волк смотрел в глаза совсем не волчьими глазами. Сноска. Песня «Волчья кровь» группы «Чернила для пятого класса». Взяв последний аккорд, я встала и медленно приблизилась к волку, у которого текли слезы, теряясь в белоснежной шерсти. Я склонилась над умным животным и хотела его погладить, но один из державших волка демонов резко дернул за цепь, оттаскивая зверя от меня. Я непроизвольно выпустила магию разума, приказывая демонам бросить цепи, и почти испугалась, услышав бряцание железа о пол. Демоны стали шарахаться в стороны, даже охотник позорно отскочил поближе к охране императора. Волк пристально посмотрел на меня и оскалился, будто смеясь над моим страхом. Я, собрав всю волю в кулак, опять потянулась к зверю. Как только моя рука соприкоснулась с его лбом, под моими пальцами вспыхнул огонь и обжег мне ладонь. Я перевернула руку и увидела еще одно тату. Волк подполз и положил голову на мои туфли. «О, а я думал, что племянник преувеличивал, когда рассказывал мне про твои приключения», — задумчиво протянул император. «Поздравляю, милая Ольга, ты теперь хозяйка моего подарка». «О, мне стало неловко. Извините, но я не жалею о сделанном». И это было правдой. Я очень расстроилась бы, если бы на волка насильно поставили печать подчинения. «Как и я», — четко произнес император, грозно глядя на охотника, поймавшего белоснежного зверя. «А что мне теперь с ним делать?» — недоуменно посмотрела я на волка, который обнюхивал на моей ноге браслет-блокиратор. Он несколько раз чихнул, а затем поднял на меня глаза. «Что хочешь, теперь это твой волк. Он выбрал тебя». «А я могу его отпустить?» «Конечно, как толь...» «Иди к себе в логово». Не дослушав Сигвальда, я отпустила волка, мысленно назвав его Снежком. «А что? Самое подходящее, на мой взгляд, имя для такого красавца». Волк мигнул мне, склонил голову и испарился. Демоны громко ахнули. «Это же...» — нервно начал охотник. «О, боги!» — вырвалось у кого-то из толпы. «Да, удивительная способность притягивать к тебе все самое странное и сильное», — констатировал факт моей везучести император. Возле него из портала вышел Рик. «Ригвальд, ты был прав в отношении своей невесты». Еще одна волна шепота прошлась в толпе. «Она действительно как маяк для неприятностей. Недавно приручила Льера, хранителя самой богини Хильд. Глаза моего жениха расширились в священном ужасе. Император взмахнул рукой, и послышалась музыка. Начался бал. Спустя мгновение Рик взял себя в руки и, нагнувшись, что-то проговорил своему дяде на ухо. Тот кивнул и поманил меня к себе. «Праздник продолжается», — сказал император и, взяв меня за руку, создал портал. Мы оказались в его кабинете, где нас уже ждал седой мужчина. По его виду можно было сказать, что он очень стар, даже старше моего учителя Альеруса. «Кавала!» — император улыбнулся, обнимая старика. «Сколько лет! Ты прекрасно выглядишь!» Старик усмехнулся. «Прекрати! Я слишком стар, чтобы верить в эту любезную чушь!» По-доброму сверкнул ясными глазами он. «Твой племянник рассказал мне о вашей гостье и ее проблеме, а ты знаешь, как я люблю загадки. Детка, подойди, покажи мне блокиратор!» Я приблизилась к старому демону и, присев, положила ногу на соседний стул. Старик некоторое время внимательно рассматривал браслет, крутя его и так, и эдак, потом тяжело вздохнул и ответил на вопросительные взгляды. «Ничего хорошего я вам не скажу. Это Абадур, браслет богини Хильд. Наложить его на феникса или другое разумное существо – может только она сама, как и снять». «Так это сделала богиня?» — взволнованно спросил император. «Да. И что я должна сделать для того, чтобы она сняла его с меня? Мне стало страшно. Выходит, я теперь никогда больше не услышу Лилерия?» «Ты должна следовать внутренним убеждениям. Богиня тебе подскажет. Ты должна довериться себе», — сказал старик, прикоснувшись к моему солнечному сплетению, и тяжело выдохнул. «Мне пора. Что-то я устал. Пойдем, учитель, я провожу тебя». Император помог ему встать и вывел за дверь. Принц подошел ко мне и погладил по щеке. «Ничего, мы что-нибудь придумаем». А потом улыбнулся и спросил: «Где сегодня будем ночевать?» Он, скорее всего, рассчитывал на мое возмущение, поэтому мне было смешно наблюдать за его реакцией, когда я ответила: «У тебя». «Ну, пошли». Не растерялся демон, а я, не выдержав, рассмеялась. Остаток вечера мы провели в комнатах наследника, поедая сладости и рассказывая друг другу смешные истории из детства. Рассказывала в основном я, потому что у принца все детство состояло из изучения наук и военного дела. Ближе к ночи наведался император и разогнал нас по комнатам, причитая, как моя бабушка, что не терпит разврата в своем дворце, при этом украдкой посмеиваясь. Наверное, вспомнил, что еще лет 30 назад у самого был гарем из более чем сотни наложниц. Когда я ему об этом сказала, он возмущенно зафыркал, а принц рассмеялся. На прощание Рик мне подмигнул и пообещал завтра продолжить наше обучение на мечах и приступить к тренировке стрельбы из лука. Я лежала в кровати и думала: уже через 5 дней состоится суд, на котором меня точно оправдают. Но что, если у Элдена есть план «Б»? Я должна быть готова к любому исходу, тем более с ограничителем. За свою жизнь я собиралась бороться до конца. Меня ждет Лилерий, папа, бабушка Феникс. Я уж молчу, что через 4 месяца должен появиться брат. И мне надо найти какой-нибудь способ перенести маму с бабулей, если та пожелает попасть в этот мир. В грюмаре богов должно быть написано, как переноситься в другие миры, и мне надо найти эти священные книги. Еще эта золотистая дверь в моих комнатах в академии. Не просто так она там появилась, и что-то внутри меня запрещает к ней подходить и открывать ее. А волк-хранитель Ухильд просто потрясающий. Пришла ко мне последняя мысль, и я заснула. Как и обещал принц демонов, следующие 2 дня были посвящены моему совершенствованию в физическом плане. Постоянные тренировки и боевые спарринги чередовались лишь перерывами на обед и ужин. У меня уже здорово получалось владение мечами, которые управляли мной, не требуя ничего взамен. Со стрельбой из лука все обстояло намного сложнее. Это только в книгах расписано, что все легко и просто. Один раз я прочитала, что героиня, стоя на лошади, которая неслась галопом, попала в цель на раз. Ага, либо я такая косоглазая, либо дыхание задерживать не умею. Но факт оставался фактом. Стрельба из лука не мое. Мои мучения прекратил император, который однажды зашел посмотреть на мои успехи. Покачав головой, он испарился, а через несколько секунд уже стоял возле меня с маленькой черной коробочкой. Как выяснилось позже, в ней находились сюрикены — метательное оружие скрытого действия. Бросать сюрикены оказалось несложно, потому как они летели, подчиняясь моей магии разума. По вечерам мы втроем обсуждали мою тактику поведения на суде, предполагая, кто как проголосует. Мне было необходимо заручиться поддержкой 5 правителей. В противном случае меня могли признать виновной, потому как главный член совета отсутствовал, и было неизвестно, как бы он проголосовал. Короче, такая же катавасия с законами, как и в нашем мире, пресловутый мелкий шрифт во всех поправках. По идее, я могла получить 5 голосов за мое оправдание, но судьба зла, да и Совету Союза раз, я с самого начала не нравилась». В общем, голова была уже квадратная от этих самых дум и предположений. Вечером, накануне суда, я не могла уснуть от дурных предчувствий. Прокурор в лице Элдена завтра будет однозначно свирепствовать. Я даже не знала, на чем основано обвинение, хотя у меня был полный зал свидетелей. Я ворочалась сбоку на бок, пока не услышала чьи-то тихие шаги у двери. Резко вскочив, я кинула в ту сторону подушку — и услышала недовольное бормотание Рига. «Вот и приходи охранять покой принцессы». «В следующий раз метну сюрикен», — угрожающе произнесла я, а принц рассмеялся. «Да, это реальная угроза». «Что ты забыл в моей комнате?» — спросила я, сев в кровати, на которой уже примостился его высочество. «Деву прекрасную», — начал ерничать Риг. «А если серьезно?» «Мне не спится. Хотел перенести тебя к себе. Сигвальд уже спит». «Ты вообще обнаглел? Я тебе что, плюшевый медвежонок, чтобы меня таскать к себе в койку?» Возмутилась я. «Ну, хочешь, я буду плюшевым медвежонком?» Пытался меня разжалобить демоняка. «Я хочу, чтобы мне дали спокойно отдохнуть перед завтрашним судом». Рассердилась я, наблюдая за этим наглецом, который уже успел снять футболку и залез под одеяло. «Не кипятись, лучше иди ко мне. Тут тепло и так клёво». Всё-таки я плохо на него влияю. За те несколько дней, что мы провели вместе, Рик успел нахвататься от меня жаргонных словечек. Император за это меня по головке не погладит. Я легла рядом с демоном, печально вздохнув. «Вот поэтому я и пришел», — сказал Рик, обнимая меня одной рукой за талию. «Ты же не выспишься без плюшевого». Я расхохоталась. Это прозвучало так неоднозначно. Демон меня ущипнул, призывая к порядку. «А еще я хочу сказку послушать, как в прошлый раз». «Началось в колхозе утро», — вспомнила я поговорку брата. «Мало того, что эксплуатирует мою кровать, так еще и сказку ему рассказывай», — надулась я. «Ну, пожалуйста», — попросил меня Рик. «Ладно, слушай. Жили-были дед и баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка кудахчет. «Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам яичко не золотое, а простое». «Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец», — протараторила я. «Что еще за хрень?» Я покатилась со смеху. Выражение лица Рига было не передать. «Почему они били яйцо, а потом стали плакать, когда им помогли разбить? И что еще за мышка? Это их соседка? А курица? Это же птица. Как она может разговаривать? Почему они били яйцо, а потом стали плакать, когда им помогли разбить? И что еще за мышка? Это их соседка? А курица? Это же птица. Как она может разговаривать? А золотое яйцо — это метафора?» «Это детская сказка!» — вытирала я слезы от смеха. «О том, что не надо переживать от потери. Со временем все будет, только немного в другом виде». «Сомнительное будущее вы рисуете вашим детям. Вместо золотого яйца — простое. А жизнь такая у землян. В общем, надо держаться подальше от мышей». «Типа того!» — зевнула я. «Спи». Демон обнял меня крепче. «Завтра у тебя трудный день. Главное, будь уверена в себе и не давай себя в обиду. Твой отец — глава совета. Они хоть и не знают этого, но должны чувствовать на подсознательном уровне. Я уверен, что у нас все получится». «Твои слова да Богу в уши!» — засыпая в теплых объятиях, прошептала я.